делать. Стивен же разумный человек, а это его ребенок. Она сидела в ванной с закрытыми глазами, а слезы медленно скатывались по ее щекам. Что же теперь делать? Ей было одновременно и радостно, и грустно, немного боязно от перспективы объяснения с мужем. Стивен всегда шутил, что если она когда-нибудь забеременеет и решит оставить ребенка, то он уйдет от нее. Но, конечно, это была только шутка. А если нет, как ей быть? Адриане, конечно, не хотелось терять его, но как она может отказаться от малыша? В течение всей недели Адриана испытывала адские муки, пытаясь придумать, как лучше сообщить о случившемся Стивену при возвращении. Каждый раз, когда он звонил из Чикаго, сообщая об успешном продвижении переговоров с фирмой «Имфак», она испытывала смущение и рассеянность. Наконец, в четверг вечером Стивен спросил, что случилось. Ему показалось, что до жены не доходит смысл его слов. Переговоры проходили великолепно. На следующий день он возвращался в Лос-Анджелес, но во вторник будущей недели снова собирался в Чикаго. «Адриана, у тебя все в порядке?» «А что?» Адриана замерла. Что он имеет в виду? Неужели знает? Ну как он может знать?» «Да так, ничего, но ты всю неделю как-то странно говоришь, ты здорова?» «Да, нет, вообще-то у меня были ужасные головные боли», — не слишком уверенно сказала она. «Я думаю, это просто стресс от работы». На самом деле ей раз или два становилось дурно, а может, это была только фантазия, но беременность фантазией не была. Чтобы окончательно убедиться, Адриана даже еще раз проверила тест. Слезы жгли Адриане глаза, когда она слушала мужа. Ей хотелось, чтобы он немедленно прилетел, и можно было бы ему сказать обо всем. Она хотела, чтобы все было позади, хотела быть честной со Стивеном, надеялась, что он не станет возражать, скажет, что все хорошо, и можно будет расслабиться и ждать ребенка. Ребенка. Это было удивительно. За несколько дней ее жизнь перевернулась, все мысли сосредоточились на малыше. Ради Стивена она согласилась на бездетность, теперь же была готова ради неизвестного малыша переставить все с ног на голову, поменять квартиру, образ жизни, если надо, работу, отказаться от независимости и свободы. Адриана только иногда со страхом думала о будущем материнстве, сомневаясь, получится ли у нее быть хорошей матерью, справится ли с новой для себя ролью, и тем не менее понимала, что должна попробовать. Вечером в пятницу Адриана хотела поехать в аэропорт, чтобы встретить Стивена, но задержалась на работе. Когда она вернулась домой, Стивен распаковывал вещи. По телевизору шел выпуск новостей, звучала музыка. Словом, с его возвращением из Чикаго квартира снова ожила. Он что-то напевал про себя и, увидев Адриану, улыбнулся. «Привет, где ты пропадала?» «На работе, как всегда». Она нервно улыбнулась, медленно подошла к мужу. И когда тот обнял ее, крепко к нему прильнула, словно ища поддержки. «Малышка, в чем дело?» Стивен чувствовал, что всю неделю что-то было не в порядке, но что именно оставалось для него загадкой. Адриана выглядела здоровой, и тут он с тревогой подумал, может, ее уволили с работы, и она стесняется об этом сказать? Обидно было бы, конечно, терять такое хорошее место. Что-нибудь с работой, ты... Он осекся, когда увидел выражение ее глаз. Стивен не знал, в чем дело, но моментально понял, что произошло нечто серьезное. Стивен уложил Адриану на кровать, обнял, словно стараясь защитить от всех невзгод. В конце концов, они могли вдвоем жить на его зарплату, его дела шли исключительно хорошо. Майк уже обещал значительное повышение в случае успешного окончания переговоров. Что случилось? Глаза Адрианы наполнились слезами, и в первый момент она не могла вымолвить ни слова. Этим мгновением...